Я могу понять, как Да. Алло? Да. Здравствуйте. Это Альфа-Банк, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Марина. А Румина Раджабаидовна, это вы? Да. По поводу карты вашей звания кредитной. Сегодня 33-й день, вы платеж не вносите, знаете, да? С вами уже по этому поводу неоднократно связывались. Угу. Вопрос, планируете решать задолженность? У вас сейчас сумма к оплате 10500 рублей. Ну, обязательно. Как деньги появятся, обязательно все решу. Какие сроки это будет? Без понятия. Без понятия. Но вы сейчас не трудоустроены, да? Я такого не говорила. Но изначально по какой причине в марте задолженность вышла? Это не имеет никакого значения. Знаете, у меня к вам другой вопрос. А где кредитный карантин, обещанный рекламой Альфа-банка? Обращались по этому поводу? А надо обращаться? Где? Разумеется, нужно обращаться. Мы вам звоним по поводу... А, ну вот я обращаюсь. Обращайтесь. Ну, обратилась. А вы официально трудоустроены были? Нет. Нет. В таком случае вам необходимо будет принести документы по поводу того, что... Как я принесу документы? Вы что? Это федеральный закон 106. Как я могу принести документы? Есть и другой вариант. Вы можете в таком случае взять карантин от банка. Но в таком случае он у вас будет на 1-2 месяца. Нужно будет вносить только процент банку, если вы согласны. И также вам необходимо будет обращаться по этому поводу, не имея просроченной задолженности. Ну все, оформляйте мне карантин, я согласна. У вас есть задолженность на сегодняшний день? Я знаю. Оформляйте карантин. У вас есть задолженность на сегодняшний день. И что? Я в курсе. По условиям банка вам необходимо внести сначала просроченность, после чего обращаться. Вы охренели там совсем? Вы сейчас в наглую пользуетесь сложившейся ситуацией для того, чтобы продвинуть свои способы решения вопроса, те, которые карантин от банка. Во время самоизоляции, когда никто не работает, ни у кого нет денег, вы нахрен предлагаете вот такие, закройте рот. Вы почему смеете меня перебивать? Вы почему смеете перебивать меня в данный момент? Что я вам? Вы мне хамите сейчас. Когда я вам хамила? Когда я сказала, что у вас предложение хреновое? Когда я сказала, что вы обманываете людей? Я не хамила, я констатировала факт. Все, вы можете быть свободны. Такие предложения мне не интересны. Я сейчас обязательно сделаю большой-большой пост о том, какие предложения на самом деле есть у Альфа-банка. Пусть мои подписчики посмотрят о том, как вы обманываете людей в такое время. Даже, между прочим, лекторы не звонят. Даже захлопнули свои варежки всякие брянские эвересты. Один Альфа-банк наяривает. Самые нищие, закону, видимо. Самые документы. Нищие. Как я предоставлю документы? Так чтобы... Это вопрос государства, а не в банк уже. Понимаете? Так а что у вас в голове? Зачем вы предлагаете мне предоставить документы, если у меня нет возможности фактически предоставить документы? Это вопрос государства, а не банк. Офигеть, отлично. Ну вот за задолженностью тоже отправляйтесь к государству, а не ко мне. Угу. Вообще вопросы к государству. Но вы не готовы выслушать, правильно? Нет, не готова, мне хватило. Ваши все вопросы, когда я вам задаю вопросы, все вопросы к государству, значит, все вопросы, которые вы хотите адресовать мне, адресуйте, пожалуйста, государству. Ну вы меня совсем не поняли сейчас. Ни в коем случае даже заморачиваться этим не буду. Пожалуйста, ваше право, до свидания. Пока. Да-да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Базарова Елена Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ты снова главный. Скажите, пожалуйста, по данному номеру телефона... Что? Я говорю, снова главный специалист. Спрашивала у вашей предшественницы, почему все только главные специалисты вам звоните? Ну, вам, видите, как везет, а постоянно главный специалист вам звонит. А что тут хорошего-то? Чем главный специалист? Вы мне просказали, я бы хоть понимала, как мне везет. А так я не понимаю, у меня не было сравнения. Просто специалисты мне не звонили ни разу. Ну, главный специалист вам звонит. Аж главный специалист. А чем он отличается от обычного специалиста? Ну, к разговору. Сейчас не разговоры, разговаривали. Мы сейчас песни пели, да, с вами? Вернемся к разговору. Я на данную тему не планирую с вами общаться. Это я. Мне резко стало хорошо. Вам резко плохо? Как только вы позвонили, мне резко стало хорошо. Сам главный специалист. Так вот, если б я же говорю... Говорите, вы мне объясните только сначала. Ну и все, вернемся к разговору и продолжим диалог. Уникальные. Я смотрю, в последнее время в Альфа-банк в отдел взыскания начали набирать всех подряд. Когда тихо, вы будете мышам своим дома говорить тихо, а не мне. Так вот, в последнее время, как я вижу, в Альфа-банк набирают всех, там, уборщица полы мыла, не домыла, все, идешь в отдел взыскания, там, плотник что-то там пилил, выпиливал, не вышло, все, в отдел взыскания, там, сантехник чинил, унитаз чинил, не получилось, все, все, кто не смог реализовать себя на каких-то более достойных специальностях, идут, судя по всему, в отдел взыскания, судя по неадекватности людей, которые звонят. Вот вы. Я вам задала два вопроса. Вопрос первый. Чем обычный специалист отличается от главного специалиста? Я не понимаю, в чем сложность ответить. Вопрос второй. Почему вы повышаете голос? У вас проблемы с головой? Вам показалось. Мне не показалось, у меня тонкий музыкальный слух. Я всегда слышу, когда повышают голос. Итак, вопрос первый. Почему вы повышаете голос? Вопрос второй. Чем отличается обычный специалист от главного специалиста? Готовы вести конструктивный диалог? Первый вопрос вам показалось, второй вопрос, ну, главный специалист и специалист отличаются должностями. И все? Какая прелесть. А есть еще директор, наверное, с тем же функционалом, что и специалист. А есть еще и там генеральный директор с тем же функционалом, что уборщица. И отличается только должностями, да, названием. Так это в вашем понимании происходит? Ой, какой главный специалист, какой молодец. Точно не зря вас держат на этой должности. 100%. Ну, вру, конечно, зря. Ладно, продолжайте вашу адскую машину взыскания. Заводите. Ну, смелее. Вы что, умерли? Живите. Вы наговорились? Правда, хреново и недолго, ладно? Нет, не все высказала. Я буду в процессе разговора. Когда вы будете говорить, я буду вставлять свои эпитеты. Я вас послушаю обязательно. Нет, так неинтересно. Вы будете, когда говорить, я в процессе разговора буду вставлять свои эпитеты, а вам придется с этим смириться, потому что я задаю тон диалога. Потому что после того, как вы мне сказали тихо, я поняла, что моя главная цель в этом разговоре препятствовать вам, чтобы вы ни в коем случае не смогли до меня донести ту чушь, которую вы себе уже там напридумывали. Да я спокойно, не успокойте меня, себя успокойте. Это ж вы орете, как ненормально, я спокойно разговариваю. Выдохните, успокойтесь. Да, не надо мне выдыхать, я не выдыхала еще. Ага, и что потом? Попить водички в зеркало надо посмотреть или так обойдемся? Тихо. Тихо. Наконец. Вы будете, я еще раз говорю, мышам, которые оккупировали вашу каморку. Вот им вы будете тихать, а мне не будете. Минут 40 мне хватит. Идите, успокойтесь. Давайте. Через 10 минут вам перезвонят. Да, перезвоните, получите штраф. Вы всегда врете, что перезвоните и не перезванивайте. Идите, говорю, успокаивайтесь. Вы, кстати, на этой неделе уже исчерпали количество взаимодействий. Следующего звонка. Поняли меня? Всего будете отшлепаны Роскомнадзором. В жесткой, не исключено, что анальной форме. Вы можете быть свободны, трубочку вешайте, вы же попрощались. Ну что, что за глупости-то? Вам понравилось? Ах, а вы знаете толк в возвращениях? Вам нравится, когда вас унижают, да? Ну нет, я не буду доставлять вам бесплатно больше такого удовольствия. Так, включила микрофон. Ну, надо что-то тявкнуть на прощание. Смелее.